Глава 13. Утренний брифинг для модификантов должен был состояться по расписанию ровно в 7 часов утра. Убедиться в том, что я приду на него вовремя, седьмой решил лично. Контролирует. Постучался ко мне где-то в половину, а пока я собирался, раздавал последние напутствия. «Было бы идеально, если бы тебя назначили в патруль», — сидел двойник на кровати, невидящим взглядом уставившись в черный экран телевизора. «Как я уже говорил, допуск второго уровня на руках у старшего научного персонала. Они на первом этаже надолго не задерживаются. Если появится возможность стащить такой, не привлекая к себе лишнего внимания, можно будет продвинуться дальше». Сейчас, как никогда прежде, пригодился бы маскировочный комбинезон производства «Спецстилькорп», высказал свои пожелания, чем сразу же навел модификанта на нужные мысли. «Я не планировал возвращаться в Хвангапур», — произнес тот. «Но если без этого никак, могу сделать небольшой крюк. Достаточно будет спросить сотрудницу по имени Юксона и назвать ей мое имя, тогда тебе точно не откажут». Пользоваться доверием этой девушки не хотелось, но если она снова с готовностью придет мне на выручку и обеспечит необходимой экипировкой, буду ей безмерно обязан. К тому же, помимо маскировочного комбинезона, корпорация могла разработать новинки, сильно превосходящие по качеству и эффективности позаимствованную мною из лаборатории экипировку. Времени прошло уже достаточно, а прогресс никогда не стоит на месте. «Хорошо, посмотрю, что можно сделать», — кивнул седьмой и добавил, переводя на меня взгляд. «Базу покину сразу после брифинга, поэтому оставайся начеку. Даже я не всегда могу предугадать, что придет им в голову. Если удобная возможность добыть пропуск так и не подвернется, сделай ставку на выживание. Если бы ты присоединился к поискам, шансы увеличились бы в разы. Ты сам это понимаешь?» «Но если подставлюсь я, достичь конечной цели у тебя не выйдет определенно. Это понимаем мы оба». Я усмехнулся. До сих пор не могу понять, чьей стороны он придерживается. С его-то навыками достичь третьего уровня научного комплекса и выцепить драгоценную папочку экспериментатора с седьмому удалось бы в два счета. Однако он поручил это непростое дело мне, оставшись в стороне. Если Дельта и Омега так легко предали свои роли и самолично избрали иной путь, то что мешает Сигме поступить так же? Квадры не были аксиомой, нет. Просто сводом правил и обязанностей, пойти вопреки которым, как оказалось, проще простого. Может, на первый взгляд, самый неудачный из братьев, напротив, целиком и полностью оправдал вложенные в его воспитание время и средства. Ровно в 7 часов утра я стоял вместе с остальными модификантами в помещении, о котором уже слышал из рассказов и седьмого, и третьего. Это была арена, на которой проводился так называемый отбор, окруженная трибунами на несколько сотен мест. Братья выстроились в ее центре припорошенным песком по порядку, потому мне пришлось занять место между первым и четвертым. Да, к сегодняшнему утреннему брифингу Омега вернулся к своим, как ни в чем не бывало, с улыбкой поприветствовал братьев и встал в строй, вытянув руки по швам. Только вот реакция первого на его возвращение была неоднозначной. Он ни слова не произнес, несмотря на вчерашние истерики. Просто сдвинул брови, скривил губы. Я повернул к Альфе голову, а когда он пронзительным взглядом уставился на меня в упор, выдавил глупую улыбку в излюбленном стиле Дельты и отвернулся. Странно. Впрочем, зацикливать внимание на взаимоотношениях между двойниками я не собирался. «Доброго утра, ребята!» Зычный мужской голос, раздавшийся из динамиков по всему периметру арены, не был похож ни на один из тех, что я мог слышать ранее. Либо я вообще никогда прежде не пересекался с организатором лично, либо голос он изменял посредством специализированных программ. Мария ведь проделывает те же самые манипуляции, и даже больше, чтобы скрыть от заказчиков свой пол. Значит, с уверенностью утверждать, что организатор мужчина, тоже не получится. Приехали. «Вчера мне пришлось на некоторое время забрать у вас четвертого», — ровным тоном продолжил отец. «Дабы провести с ним профилактическую беседу и повторно убедить его в ценности наших идеалов. Идеалов, которых вы обязаны придерживаться неукоснительно, независимо от принадлежности к той или иной квадре». Утробно прорычал первый по правую руку от меня. Вот уж кого из нас возвращение Омеги ощутимо так напрягло. Кожей ощущал исходящий от модификанта негатив. Но все, что мне оставалось, молча стоять, вытянув руки по швам, и слушать наставления организатора всего этого дерьма. Атмосфера, конечно, своеобразная. Врагу не пожелаешь в такой оказаться. Но, тем не менее, вот они все стоят рядом со мной. Слева направо. Долго распространяться о важности соблюдения правил на базе отец не стал. После слов о возвращении Омеги незамедлительно перешел к вещам более насущным, а именно к распределению обязанностей между моими двойниками на сегодняшний день. Мне, на удивление, досталось патрулирование первого этажа. Все именно так, как и рассчитывал седьмой. И это снова показалось мне странным. Учитывая обстоятельства побега профессора Сона, было бы вполне логично вызвать меня к себе после брифинга по аналогии с четвертым и вправить мозги. Подробности хотя бы разузнать, потребовать доказательства убийства химика, чтобы исключить вероятность его освобождения в конце-то концов. Но не могли же третьему просто поверить на слово? Могли? Или это я чего-то не понимаю? Обязанности, выданные остальным двойникам, не имели для меня значения. Кого-то отправили на подмогу к лаборантам, других просто на тренировку. Не суть важно. Главное, что сегодня я могу свободно пройтись по первому этажу. Все двери для меня были открыты. А об особенностях нахождения в патруле седьмой рассказал мне задолго до назначения. Сперва мне следовало заступить на него в комнате охраны, а под конец дня устно отчитаться о результатах там же. О любых подозрительных действиях со стороны младшего персонала сообщать посредством совершения экстренного вызова. Исключительно персонала, но не двойников. О них речи вообще не шло. «Надзор за братьями осуществляет шестой по указке отца», ввел меня в курс дела седьмой еще тогда. «Просто держи это в голове и не удивляйся, что тотальной слежки за твоими действиями не производится. Роль камеры и прослушки реализует Гамма, он же доносчик и исполнитель особых поручений, не предназначенных для остальных. Все наверняка об этом догадываются, но никто не посмеет упрекнуть в лицо». «Даже первый?» — уточнил у него. «Разве что пятый». Его воспитали в рамках строгой оценочной системы, если ты помнишь. Он ведь должен быть лучшим из лучших. Тогда почему не пользуется исключительным доверием отца? Банальная ревность. «Выходит, мы можем настроить пятого против организатора, если надавить на больное?» — продолжил я расспросы. «Можешь попытаться при случае, но я бы не советовал. Неведение остальных пока что наш главный козырь. Так что не потеряй его, совершая поспешные и необдуманные действия». Да, кое-какая информация о шестом и пятом у меня все же была, но недостаточная для того, чтобы использовать слабости одного из них против другого. Крыса, готовая в любой момент подставить братьев, и отличник, также готовый на все ради того, чтобы выслужиться перед своим создателем. Пожалуй, просто займусь поисками пропуска, по возможности не попадаясь Гамме на глаза. Даже если операция немного затянется, это будет всяко лучше ее окончательного провала. Когда после утреннего брифинга мы собрались в столовой на завтрак, седьмого с нами уже не было. Ну а первый продолжал вести себя как настороженный зверек. То и дело косился на братьев и подолгу задерживал взгляд на скромнике Омеге, поддерживавшим приятный разговор с остальными модификантами. Никто не задавал четвертому вопросов, не расспрашивал его о деталях профилактической беседы с отцом. Ровным счетом — ничего. Но сам я лично знаком с Омегой не был, а его поведение вполне вписывалось в привычное по рассказам седьмого. Не думаю также, что третьего интересовали бы подобные вещи, несмотря на его выученное любопытство и пособничество в деле освобождения профессора Сона. Поэтому я попросту продемонстрировал радость по причине нашего воссоединения, зарядил всех порцией цитат из популярных фильмов и, покончив с завтраком, наконец-то заступил в патруль по этажу. Какая-никакая иллюзия свободы, потому что в компании этих нелюдей следует тысячу раз подумать, прежде чем открывать рот. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Хвангапур. Центральный корпус корпорации Ченгрупп. Около 2 часов спустя. «Здравствуйте!» — приблизился Джин Хёк к стойке в холле первого этажа и приветливо улыбнулся девушке, поднявшей на него глаза. «Я пришел ради встречи с госпожой Пак Джису. Не подскажете, на какой этаж мне следует подняться?» «Здравствуйте!» — озадаченно поморщила носик та. «А у вас назначено, господин...» «Кён!» продемонстрировали сотрудницы полицейское удостоверение. «Лейтенант Кён Джин Хёк, первая опергруппа по тяжким преступлениям Центрального городского округа. И спешу вас заверить, вы сильно поможете расследованию, если сегодня я смогу поговорить с госпожой Пак Джису». Еще некоторое время девушка неуверенно переводила взгляд с уверенного в себе детектива, который больше напоминал сошедшего с обложек модного журнала «Айдола», на его удостоверение и обратно. Но в конечном итоге сдалась. Выписала временный пропуск и сообщила номер нужного этажа. «Благодарю и хорошего вам дня!» Коротко поклонился мужчина, подмигнул сотруднице и прямой наводкой двинулся к лифту. Спустя несколько минут он уже стоял в кабинете перед рабочим столом ведущего генетика корпорации. Тут его уверенность чуть поубавилась, но раз уж Джин Хёк твердо вознамерился реализовать свои планы, то на своем стоять собирался до последнего. «Вы приходили сюда ранее вместе с господином Валкером, если не ошибаюсь?» — вопросительно изогнула бровь Джису. «И чем же тогда я обязана лично вам, детектив Кён?» «В прошлый раз вы сказали, что стимуляторы производства Ченгрупп не возымеют на модификанта никакого эффекта». «Так и есть». «Но я человек». «И к чему вы клоните?» — растянула девушка губы в улыбке. Госпоже Пак, несомненно, было приятно столь повышенное внимание к препаратам, к созданию которых она приложила руку. Действительно, Алексу они были ни к чему, а узкий военный рынок не давал в полной мере потешить свои амбиции. Стимуляторы сейчас использовали сугубо на учениях, и оценить их эффективность в должной мере не представлялось возможным. Если бы я мог получить в личное пользование несколько доз в обход официальных поставок, они сильно упростили бы мне задачу. Лицо детектива оставалось непроницаемым, но Джису догадывалась, с чем может быть связан интерес близкого Алексу знакомого. Не зря ведь тема стимуляторов поднималась господином Валкером в прошлый раз. Что-то интересное у них намечалось, и проходить мимо этого молодому, но подающему надежды генетику, не хотелось. «Задачу какого рода?» — осведомилась она. «Это касается меня и Алекса. Если он не сказал вам ни слова, тогда я тоже предпочту держать язык за зубами. Но если все пройдет как надо с вашей же помощью, я могу стать для вашего продукта ходячей рекламной кампанией. Вы ведь этого хотите, госпожа Пак? Того, чтобы ваши заслуги стали известны общественности и признаны ею?» — начал искушать ее Джин Хёк. «Как нагло с вашей стороны, детектив Кён!» Усмехнувшись, откинулась девушка на спинку кресла и скрестила руки на груди. «Но смело. Тут уж ничего не скажешь». «Значит, вы согласны?» — оперся мужчина обеими ладонями на стол и подался вперед. «Есть у вас свободные стимуляторы на складе?» «Не так быстро», — мотнула головой та. «Сперва не помешало бы вколоть вам небольшую дозу под моим присмотром. Аллергических реакций и индивидуальной непереносимости никто не отменял даже у сертифицированных препаратов. Если же все пройдет без дегенеративных изменений, думаю, что смогу списать пару-тройку доз по причине производственного брака». Джин Хёк мысленно улыбнулся. Не надеялся даже, что его затея так быстро придется генетику по душе. «Но перед этим...» — протянула девушка, покопалась в одном из ящиков стола и вынула оттуда документ. Двумя пальцами пододвинула его к лейтенанту и положила ручку поверх листка. «Вы что-то говорили о ходячей рекламной кампании. Устного договора тут будет недостаточно. Заверим письменно, а уже после этого можно будет приступать. Так что рассчитываю на плодотворное сотрудничество, детектив Кён Джин Хёк. Либо так, либо никак», — повела она плечами. Тогда, мельком пробежавшись по документу глазами, мужчина без длительных раздумий вписал в пропуске свое имя, поставил дату, подпись. Слишком мало оставалось времени, чтобы спорить с поставленными госпожей Пак условиями. Можно сказать, что ее заскоки были меньшими из всех зол, происходящих в настоящий момент. Мой патруль продолжался уже на протяжении нескольких часов. За это время я успел побывать в комнате отдыха, но так и не смог понять, люди там сидят или жертвы экспериментов организатора. Но даже если охранники комплекса отчасти были модификантами, то сила их оставалась на незначительном уровне. Любой из семерых братьев в одиночку превосходил их по всем фронтам. В общем, меня они не впечатлили. Двигаемся дальше. Я с особым тщанием изучил все помещения, располагающиеся на первом этаже. Небольшие лаборатории, личные комнаты научных сотрудников и обслуживающего персонала. Если бы у меня было больше времени, то я бы уделил этому повышенное внимание, но приходилось соответствовать своей роли. Насколько я понял, наемный персонал нисколько не был ограничен в своих перемещениях за пределами базы. Однако за работу им платили хорошие деньги, а потому они частенько перерабатывали. Такие комнаты становились для них временным пристанищем, чтобы сомкнуть глаза хотя бы на пару часов, а затем вернуться к своим обязанностям. К сожалению, на текущий момент я пока не встретил ни одного из старших ученых. Только младшие попадались на глаза, а, следовательно, и пропуски их мне не подходили. Более того, в лабораториях и комнате отдыха были камеры. Если шестой приглядывал за модификантами, то за всеми остальными надзор также велся, только несколько иного толка. Просто дождаться ухода сотрудников и покопаться в их вещах не получится. К слову, парочку раз на шестого в коридорах я натыкался. Двойник молча и с загадочной улыбкой на губах провожал меня взглядом. Но не думаю, что наши встречи были случайными. Такое положение дел не могло не раздражать и не сбивать с поисков. Зато по прошествии нескольких часов я безо всяких схем мог ориентироваться на этаже наравне с остальными, пусть и находился в этих стенах впервые. Может, такое преимущество мне однажды сослужит полезную службу. Но на этом все. После первого обхода завернул в коридор, в котором располагались личные комнаты модификантов. Сейчас они должны были пустовать, а потому хотелось отлучиться в свою минут на 15, чтобы подправить грим. Никакая, даже самая дорогая косметика не продержится в изначальном виде на коже, если ее вовремя не обновлять. Я как раз проходил мимо двери в комнату первого, когда она неожиданно распахнулась чуть ли не перед самым моим лицом. Среагировать на высунувшуюся из недр комнаты руку я успел бы, но в последний момент решил не рисковать и не отвечать агрессией на агрессию. Третий подобным образом не поступил бы, я точно знаю это. Тем временем рука первого крепко, до ощутимой боли, схватила меня за запястье и утащила за собой.